19. Тони проверил еще несколько домов в районе и всюду нашел следы разрушения. Не просто разрушения от воздействия грязи. Дома не развалились сами по себе. Черви испещрили их тоннелями, как личинки испорченное мясо в поисках лакомства. Пробираясь сквозь топкую жижу, заполнившую улицы, он то и дело слышал крики. «Что же это за гребаный кошмар? Все-таки как здорово, что Чарис здесь нет. Он надеялся, что она в безопасности. Черви пользовались грязью, как вектором в поисках своих жертв. И до сих пор это очень хорошо работало. Городские улицы рассматривались как территория человека, его среда обитания. Но грязь изменила все то, что некогда было знакомым и безопасным. Все это стало смертельным и чужим. Грязь кишела чудовищами. Как акулы в море крови, они кружили, приближаясь все ближе. Именно поэтому тебе нужно добраться до укрытия. Тебе нужно найти что-то, где они тебя не достанут. Или тебе не пережить эту ночь. Но что? Чердак? Крышу? Грязь продолжала подниматься, и безопасность превращалась уже в какой-то абстрактный термин. Ему нужно расслабиться. Нужно найти что-то безопасное, но не паниковать, иначе он наделает ошибок. И вот тогда черви воспользуются этим. Но ведь люди. В одном из этих домов должны быть люди. Люди, с которыми он может объединиться и держать оборону. Тони остановился, услышав всплеск. По морю грязи пробежала рябь. Что-то там было. Что-то двигалось под поверхностью. И это могло быть только одно. Ему нужно было двигаться, но этой твари он боялся больше всего. Инстинкт подсказывал ему либо бежать, либо стоять неподвижно. Черви не были такими уж смышленными. Очень ловкими хищниками, да, но не очень умными. Если бы он двигался, они бы нашли его. А если он будет стоять неподвижно, могут пройти мимо. Осторожно, очень осторожно. Он просунул руку под толстовку и вытащил из кармана рубашки сигареты. Закурил и глубоко затянулся. «Видишь, каким тихим ты можешь быть, если нужно?» Он стоял и курил, неподвижный как столб. Вокруг него снова появилась рябь. Грязь бурлила и плескалась. Но, наконец, все стихло. Он вздохнул и расслабился. И тут он увидел фигуру, движущуюся в его направлении. «20. Смерть будет последним затяжным поцелуем любви», — решила Ева Юнг. «Она придет в ночи и своими жаркими губами зажжет последний огонь в остывающих углях ее сердца. Эту самую темную из всех ночей. Сюда, в эту кровать, где они с мужем когда-то занимались любовью». Соседние дома рушились. Она слышала грохот падающих стен, обваливающихся крыш. Ее собственный дом трясло. Фундамент треснул. Черная жижа заполняла ниши, словно темная артериальная кровь. Затопляла все вокруг, продолжая подниматься. Ева слышала, как лопаются трубы, и извилистые формы скользят по коридорам, ползут вверх по лестницам. Она почти не обращала на это внимания. Она чувствовала лишь гнет прошлых лет и их бесформенную пустоту. Она лежала под простынями обнаженная. Ее тело было покрыто легкой испариной, потом страха и ожидания. В душе она была непорочной девственницей. Ее перезревший плод так и не был сорван и вкушен. Он оставался сочным и целым. Скоро, уже очень скоро, ее одиночеству придет конец. Она услышала какой-то звук в коридоре за приоткрытой дверью. Тихий, похожий на шелест атласных простыней. «Леонард? Леонард, это ты?» Хотя где-то в пустых коридорах сознания она понимала, что Леонард мертв, она продолжала ждать его и не удивилась бы появлению в дверном проеме его темной фигуры. Ей показалось, что она чувствует запах его одеколона, всегда напоминавший ей хорошо смазанную кожу, и зеленые сосновые леса. Но то, что она почувствовала, что запомнила комнату темными испарениями, было чем-то другим. Ее дыхание участилось, дверь распахнулась, и она ощутила мерзкий сладковатый запах ее любовника. Он пришел непрошенный, голодный и похотливый. Она станет его мясом, его вином, и он будет вкушать ее, одурманенной тем, что она вынуждена будет ему предложить. «Принеси мне свою любовь, принеси мне ее грязь и скверну, позволь окунуться в нее». Ее любовник приблизился к постели с тем же соблазнительным атласным шуршанием. Ее сердце готово было выпрыгнуть из груди, дыхание участилось, кожа покрылась мурашками. Она чувствовала запах того, что пришло за ней. Комнату заполнил смрад гниющих сточных канав, но она не обращала на него внимания. Она чувствовала лишь запах одеколона, запах сосновых лесов, трубочного табака и потертой кожи. Ее безумие в последнюю ночь ее жизни достигло своего апогея. Грезы и фантазии затмили реальность. «Пожалуйста, о Боже, пожалуйста, не заставляй меня ждать, пожалуйста, пожалуйста!» Но почти не осознавая этого, Ева обнаружила себя, раскрыв любовнику свои секреты. Она раздвинула ноги, чтобы он мог войти в нее. Любовник поднял голову над кроватью. Ева не смела смотреть на него, чтобы не разрушить красоту последних драгоценных мгновений. Это был Леонард, и она верила в это. Один взгляд на мерзкую, блестящую, истекающую гноем тварь мог вдребезги разбить ее иллюзии. Поэтому она старалась не смотреть на нависающее над ней гигантское раздувшееся червеобразное существо. Его сегменты растянулись, явив огромную овальную пасть с рядами острых, как бритвы, зубов и свисающими нитями едкой слизи. Она чувствовала, как капли его слюны жгут ее лона. «Ну же, сделай это!» И любовник сделал. Бешено вращаясь, он проник в нее, вызвав обжигающую боль. Разрезанная и скромсанная, она тонула в своей превратившейся в кровавую ванну постели. Она продолжала кричать, испытав напоследок извращенный вкус порока. Уже буквально разорванная пополам, она наконец осознала, что смерть – это действительно последний затяжной поцелуй любви. Двадцать один. Кэтлин брела через грязь, не в силах уже выносить ее гнилостные испарения. Казалось, что мир пах, как всегда. В тесных, переполненных закоулках ее сознания уже не осталось воспоминаний о мире, населенном пузырящейся черной жижей. Она стояла и смотрела на грязь, чувствуя, как та омывает ее своими неторопливыми потоками. «Не волнуйся, Джесси», — сказала она. «Мама вытащит тебя отсюда, во что бы то ни стало». Ослабшая от потери крови, она встряхнула головой, отгоняя головокружение. Ей нужно сконцентрироваться, иначе они никогда не выберутся отсюда. К счастью, ребенок был не тяжелый. Она двигалась вперед, осторожно ступая ногами. Ей нельзя поскальзываться. Всхлипывая, она крепче прижала ребенка к груди, несмотря на пульсирующую во всем теле боль. Но это не так уж и плохо. Боль поддерживала ее в сознании и заставляла идти дальше. Кэтлин задумалась. Остался ли в округе кто-нибудь еще? Она видела свет в некоторых домах, но это ничего не значило. «Окей, Джесси, мама будет идти, пока не выведет нас куда-нибудь». Многие дома на Пейн-стрит продолжали рушиться, поэтому Кэтлин не знала, куда идти. Но ей нужно глядеть в оба, потому что Джесси нельзя здесь находиться, а ей, ей-богу, нужно уже присесть. Двигаясь на автомате на негнущихся ногах, она брела вперед, через грязевое море. Двадцать два. Ферна Коннор сидела на кухне и ждала, всматриваясь в тьму. «Что-то слишком долго нет Марва», – подумала она, заглядывая в слив и морщась от невыносимого запаха. «Он уже должен был вернуться». Звонить Тесси было бесполезно. Она уже делала это 3 раза, но никто не ответил. Ферн не знала, чего именно боится, но страх не уходил. Он жил внутри нее, холодный, ползучий, мешая думать рационально. Многое могло случиться. Марв мог захлебнуться и утонуть, хотя это казалось маловероятным, потому что он был очень крепким и сильным мужчиной. Он мог надышаться испарений. Опять-таки, это тоже не казалось правдоподобным. Дома в районе разваливались, и его могло завалить обломками. Единственное, что спасло их дом до сих пор, догадалась она, это то, что он был построен из кирпича и сможет пережить другие на многие десятилетия, если не на века. Когда Тесса позвонила, она утверждала, что на нее напали. Напали. Но кто или что? Вот этого Ферны боялась больше всего. То, что забрало Тессу, могло забрать и Марва. Почему же он не взял с собой ружье? Ферн прислушалась к девочкам в другой комнате. Они соединили свои приставки Nintendo DC и играли в стрелялки. Они смеялись, подтрунивали друг над другом, радостно визжали или извительно ворчали. Дети – это что-то. Адаптируются очень быстро. Слава богу, интернет все еще работал, иначе бы им пришлось играть в настольные игры или читать книжки. Дикость. Какая дикость. Запах, исходивший из слива, становился все хуже. У Ферн уже кружилась голова. Ну что ж, от этого есть только одно лекарство. Процедила она себе под нос. Она сходила в кладовку и вернулась с бутылью хлорки Хайлекс. Не было ничего, с чем бы не могла справиться хлорка. По крайней мере, Ферн надеялась на это. Двадцать три. Тони нашел Марва, когда тот, шатаясь, вывалился из дома Тессы Салдейн с разделочным ножом в руке. «Привет», — сказал он. Марв щелкнул фонариком и направил луч прямо ему в лицо. «Господи!» — воскликнул Тони, закрывая глаза. «Тони, ты?» — выдохнул Марв. «Что ты тут делаешь? Хочешь, чтобы меня инфаркт хватил?» «Извини. Похоже, мы сегодня все на взводе». «Да уж», — Тони сглотнул. «Но разве это не так?» «Ох, я очень рад, что ты все еще жив. Никто из нас долго не протянет, если мы не выберемся из этой дряни». Какое-то время они брели бок о бок, потом Марв спросил. «Черви?» «Ага». Они вкратце поделились своими злоключениями, без обиняков. Оба видели червей, и не было никакого сомнения в реальности происходящего. Всякие там как и почему придется оставить на потом. «Другие дома ты проверял?» – спросил Марв. «Да, они либо пусты, либо, ну, скажем, там живых там нет». Через несколько минут они взяли передышку. Грязь выматывала. Это было все равно, что пробираться сквозь жидкий цемент. Они прислонились к фонарному столбу, обхватив его, словно боясь, что их засосет на дно. «Ну, что будем делать?» – наконец спросил Тони, затягиваясь сигаретой. Марв вздохнул. «Вернемся ко мне в дом, отсидимся там вместе с Ферной детьми. Если найдем еще кого-нибудь, возьмем с собой. У меня есть кое-какое оружие, полевое снаряжение в гараже, если понадобится лампы, фонарики, печка. Должно быть все нормально». «Разумное предложение», – подумал Тони. «Хотя такое же разумное, как и все то, что он слышал в последнее время. Вместе они смогут выжить, пока ждут Национальную гвардию и службы спасения». Он только собирался сказать это, как Марв схватил его за руку. «Кто-то идет», – сказал он, прислушиваясь к шелесту волн, медленно движущихся в их направлении. Thank you. 24. Когда Ферн вылила хлорку в слив, случилось нечто невероятное. Вместе с пузырящейся зловонной черной жижей из слива стало вылезать нечто червеобразное. Со словом, она не ошиблась, потому что наружу действительно выскользнул червь. Не змея, как она сперва подумала. Гребаный червь. Она отпрыгнула назад и чуть не выронила бутылку Халикса. Из горла вырвался низкий гортанный крик. Если бы ее губы не были крепко сжаты, это был бы визг. Что за чертовщина? Какого дьявола? Червь выполз из слива, корчась и извиваясь в предсмертных конвульсиях. Он был длиной с ее предплечья, только толстый, мясистый и мерзкий до ужаса. Он изгибался с мощными мышечными сокращениями, истекая студенистой слизью. Как такое большое существо сумело уместиться в сливе? Это не укладывалось у нее в голове. Одно было хорошо. Он не только испытывал немалую боль. Похоже, он умирал. «Мам!» – позвала из гостиной Кэсси. «Ты в порядке?» «Мам!» – эхом отозвалась Келли. Ферн трясло. На лбу выступил пот. Она поняла, что если сейчас не ответит, близнецы зайдут и увидят то, что видит она. А она не могла этого допустить. «А, да, все в порядке. Я просто чищу раковину». Звук собственного голоса придал ей немного сил. И она подошла к раковине чуть ближе. Червь уже едва шевелился. «А что, если бы я не вылила туда хлорку? Он остался бы в сливе или пришел бы за мной?» Вопросы возникали у нее в голове, но она игнорировала их. Она вылила на червя еще больше хлорки. Он медленно шевельнулся, и из него вывалилось нечто похожее на клубок желтоватых спутанных языков. Но, несмотря на его мерзкий вид, хуже этого был исходящий от него пар. Хлорка что-то с ним сделала. Он сморщивался и разрушался, превращаясь в лужу слизи. С трудом сдерживая тошноту, Ферн длинной деревянной ложкой столкнула червя в измельчитель отходов и включила его. С подступающей к горлу желчью она слушала, как тот с жужжанием перемалывает останки. Потом она выключила измельчитель. Она стояла, готовая вот-вот грохнуться в обморок, не в силах поверить в происходящее. Кэтлин увидела в грязевом море двух мужчин, но даже не обратила на них внимания, словно это были какие-то пни. Ей двигало одно непреодолимое желание – отнести Джесси в безопасное место. Когда она подошла ближе, один из них вытянул вперед руку, останавливая ее. «Эй, Кэтлин!» Она отшатнулась, зарычав на них. «Они не отнимут у нее ребенка. Если попытаются, она убьет их!» «Кэтлин, успокойся, это я, Марф, Марф О'Коннор!» Она пыталась понять смысл сказанного, но в голове у нее творился полный кавардак. Какой-то невероятный водоворот из импульсов и эмоций. Она молчала какое-то время. Наконец склонила голову на бок, как собака. «Марф?» — сказала она надломленным голосом. «Ну да, а со мной Тони, ты знаешь, Тони Альберт?» «Привет», — сказал Тони. Кэтлин смотрела на них пустыми глазами. Она не могла связать имена с лицами, но медленно, очень медленно начала все осознавать. Она сглотнула, потом еще раз. «Я не могу найти Пэта. Мой дом развалился, и мне нужно отнести Джесси в безопасное место». Она поцеловала то, что было у нее в руках. «Туда, где до нас не доберутся черви». Марф и Тони переглянулись. «Ладно», — сказал Марф, — «тебе лучше пойти с нами. Мы идем ко мне домой. Там безопасно». Кэтлин прижала к себе ребенка и кивнула. «Безопасно». Ей понравилось это слово. Это то слово, которое она хотела слышать, и то место, куда хотела идти. Издавая низкое гортанное гудение, она двинулась вслед за ними. Из ее ран продолжала сочиться кровь. 26. «Нужно идти нога в ногу», — сказала Донна Берти. «Только и всего. Тут два дома пройти». «Может быть, для тебя это и пустяк», — сказала Берти. «Но в мои годы это чертовски длинный путь, милчик». В этом Донне пришлось с ней согласиться. Грязь была глубокой, и брести через нее было все равно, что через реку Овсянки. То, что ей удалось вытащить Берти из дома, было уже маленькой победой. Им нужно было всего лишь добраться до О'Коннеров. В обычный день путь бы занял 2 минуты. Но с этой дряхлой упрямой старухой он превратился бы в батаанский марш смерти. И ему не было видно конца. Берти снова чуть не упала, но Донна поддержала ее. «Я не вижу в этом никакого смысла», — сказала Берти. «Могла бы остаться дома. Я знал, что это плохая идея. Я знала, что не нужно было слушать тебя». «Эх, эти новомодные идеи», — подумала Донна. Она ждала, что Берти скажет это голосом сварливой брюзги из старого фильма, вроде Волтера Бреннера. И эта мысль вызвала у нее улыбку. «Мы не могли там оставаться, Берти. Дом рушится». «Черт из два он рушится». Донна решила больше не спорить. Они были уже на полпути от О'Коннеров, и возвращаться она не собиралась. А дом и вправду разваливался. Из-за грязи он сместился, предметы упали со стен, окно на кухне разбилось, и даже Берти не отрицала, что слышала исходящий от фундамента треск. «Уже совсем немного осталось». Берти фыркнула. «Ну ни хрена себе, совсем немного. Мы здесь сдохнем. А я тебя все равно обскакала. Я уже купила себе место под могилку. Выбрала его 10 лет назад. Осталось только вырезать дату смерти». Казалось, она очень гордилась этим фактом, а Донна лишь вздохнула в ответ. «Что это было?» Донна остановилась. Несколько секунд она почти не дышала. Прямо перед ними по поверхности грязи пробежала крупная рябь, словно там проплыло что-то очень большое. «Ну и какого же черта?» — спросила Берти. «Подожди минуточку». «У меня нет минуточки. Я уже еле живая». Донна проигнорировала ее. Снова послышался всплеск. На этот раз сзади. Теперь справа от нее. Что-то словно кружило вокруг них в грязи. Ее первой мыслью было, что это акула, несмотря на абсолютную нелепость предположения. Акулы не плавают в грязи и уж точно не обитают в гребаном Висконсине. И все же жуткое чувство, что они окружены, не ослабевало, а лишь усиливалось. У них за спиной раздался всплеск, как будто что-то всплыло и снова нырнуло обратно. «Давай же, Берти, нужно выбираться отсюда, уже близко». «Разве я тебе не говорила?» Донна попыталась двигаться быстрее, но навлекла на себя лишь большее брюзжание Берти. Им нужно торопиться. Донна не могла это объяснить, да и времени на это не было. Но что-то к ним приближалось, что-то очень большое. А на небо выглянула полная луна. «27. Тони хотел было оттащить Марва в сторону и сказать, что это не ребенок у нее в руках, не Джесси, а гребаный пластмассовый пупс. Кэтлин тащит гребаного пупса, неужели ты не видишь?» Но не стал, потому что понял, что в этом нет никакой необходимости. Марв вполне осознавал, что Кэтлин спятила, как и Тони. Но он не хотел знать, что именно толкнуло ее бродить в грязи с пупсом в руках. Тони думал о ферны-близняшках. Неужели они действительно хотят привести с собой эту чокнутую? С другой стороны, разве есть другие варианты? Они не могли бросить ее на улице. Ферн поймет, что нужно сделать, как и все женщины. Тони вдруг очень захотелось увидеть Чарльз. И даже Стиви. Он не хотел думать о Стиви. Кэтлин остановилась. Когда он заметил это, она отстала от них уже на 15 футов. Она просто стояла, издавая тихий стон, словно испытывала оргазм. «Ох, ох, ох, ох, ох!» – произносила она голосом, полным смятения и восторга. «К Как тепло, очень тепло. Разве вы не чувствуете? Почти горячо. Я чувствую это ногами и моей... «Кэтлин!» – окрикнул ее Марв. «Нужно уходить!» Но она просто стояла по пояс в грязи, которая, казалось, с каждым часом поднималась все выше. Стояла, словно впав в религиозный экстаз. Марв позвал ее, и она снова пришла в движение. Очень медленно, словно заведенная ключом механическая кукла. А потом снова остановилась, как вкопанная. Она походила в лунном свете на игрушечного солдатика. «Ох, ох, ох, ох!» – застонала она. «Она как будто кипит! Она как будто... Она!» Тут Кэтлин замолчала. Ее бессмысленная болтовня сменилась сперва охом удивления, а потом и боли. Ее рука была опущена в грязь. Кэтлин выдернула ее, и они увидели, что с нее свисает червь. Это был огромный щетинистый монстр диаметром с рулон туалетной бумаги. Он вцепился ей в руку и укусил. Тони отчетливо услышал, как под мощным давлением хрустнули кости. Кэтлин мотала головой из стороны в сторону, крича и размахивая рукой, тщетно пытаясь избавиться от твари. «Черт!» – закричал Тони в ночь. «Она же схватила ее! Одна из этих тварей схватила ее!» Спотыкаясь, он бросился вперед, но Марв перехватил его и потащил назад. «Нет», — сказал он, — «ты ей не поможешь». Тони был готов его ударить. «Он может ей помочь, но сперва нужно добраться до нее». В тот момент червь взмыл вверх и заглотил всю ее правую руку по плечо. И тут же рванул вниз, срывая зубами не только рукав ее дождевика, но и кожу. Он ободрал ей руку до мяса. «Кэтлин!» – закричал Тони. Она исчезла под грязью. К тому моменту Марв уже тащил его прочь. А у Тони не было сил сопротивляться. У них за спиной клокотала, плескаясь и пенясь грязь. «Помогите!» – закричала Кэтлин, показавшаяся над поверхностью с черным от грязи лицом. «О боже, кто-нибудь, помогите, пожалуйста! Оно схватило меня! Оно схватило меня!» Она билась в пузырящейся жиже, но тщетно, абсолютно тщетно. Червь продолжал кусать ее, с каждым разом отхватывая все более крупные куски. Блестящими, как хирургические ножи, зубами он полоснул ее спереди, срезав вместе с большей частью дождевика ее груди. Огромные сегментированные кольца обвили ее и сжимали, пока ее крики не превратились в приглушенное клокотание. Ее кости хрустели, почти как сухие осенние листья под ногами. Голова билась из стороны в сторону, словно у какой-то жуткой куклы. Меж губ фонтаном хлестала темная артериальная кровь. Потом она обмякла, изо рта высунулись внутренности. Окровавленная рука еще продолжала рефлексивно хлопать червя по студенистой плоти, пока тот, наконец, не утащил ее на дно. И Тони, и Марф отчетливо видели, как медленно вздымающаяся волна катится по улице, когда червь утаскивал Кэтлин прочь в неведомые глубины, чтоб потом доесть на досуге. «Давай, Тони», — сказал Марф, — «нужно уходить». Но Тони продолжал стоять, удрученно оглядываясь туда, где только что была Кэтлин. Но там уже не было ничего, даже ряби. Хотя нет, что-то плавало там. И в какой-то момент он с ужасом подумал, что это одна из ее конечностей. Но ничего подобного. На поверхности плавал всего лишь грязный пластмассовый пупс. Все выжившие Пайн-стрит нашли убежище в доме О'Коннеров. Ферн и Марф О'Коннеры, близняшки Кэсси и Келли, Тони Альберт, Дона Пеппик и Берти Калишек. Насколько им было известно, больше не осталось никого. Грязевое море продолжает подниматься и скоро станет совершенно непроходимым. Марв понимал, что если чертова национальная гвардия не прибудет в ближайшее время, дела их не просто плохи, а очень плохи. Но, как сказала Ферн, они теперь вместе, и они живы. И это была правда. Он знал, что его дом гораздо старше других домов на Пайн-стрит, и в прежнее время он был фермерской усадьбой, единственным зданием на всю улицу, представлявшей раньше из себя простую грунтовку. Дело в том, что это был сплошной кирпич, выстоявший уже много лет. Грязевое море он пока тоже выдерживал, в отличие от сборных домиков, которые уже почти полностью разрушились. Марв понимал, что здесь они в безопасности, а Ферн, дай ей бог здоровья, содержала отлично оснащенную кладовую, так что голодать никому не придется. Донна Пеппик изо всех сил пыталась успокоить Берти Калишек, а Ферн заняла близняшек игрой сумасшедшей восьмерки. При свете свечей, конечно, электричества уже не было. Это странно, потому что фонари через улицу горели. Поди разберись. Марв с Тони спустились в подвал и вытащили из походного снаряжения лампы. Они работали на батарейках, но это оказалось не проблема, потому что у Ферн их было полно, как и еды, и туалетной бумаги. Осветив как следует гостиную, они сходили в маленький кабинет Марва в дальнем конце дома и открыли ящик с оружием. У него было 3 стрелковые единицы. Дробовик Мосберг 410 калибра, болтовый карабин Ремингтон 3006 с оптическим прицелом и револьвер Спешл 38 калибра, принадлежавший его отцу. Для револьвера боеприпасов не было, но было 15 патронов для Мосберга и 10 для Ремингтона. У них есть еда, у них есть свет, у них есть руки. Они в безопасности. «Ай, у меня нехорошее предчувствие, что на улице становится жарковато», — сказал Тони, заряжая дробовик. Марв кивнул. «У меня тоже. Будь я один, я бы так не беспокоился. Но с Ферной девочками... Я не знаю. Мне страшно». «Ну что ж, пойдем и убедимся, что с ними все в порядке», — сказал Тони. «29. Грязь двигалась. Марв наблюдал за ней в панорамное окно. Она уже не просто медленно текла и бурлила. Она двигалась. Огромные темные волны накатывали на дворы и обрушивались на стены домов. Водяная волна – это одно, но грязевая – она была гораздо тяжелее. Сперва одна, потом другая ударили в дом. Гостиная задрожала. В окнах зазвенели стекла. Со стены упала картина. Каминные часы рухнули на пол и разбились. «Держитесь!» – скомандовал Тони. Накатила еще одна волна. Она была гораздо крупнее предыдущих. Хорошо было одно. Грязевые волны, несмотря на вес и силу, двигались очень-очень медленно. Марв приказал всем спрятаться за диван и приготовиться. «Идиот!» – крикнул Тони. От луны и горящего на углу фонаря на улице было довольно светло. Свет отражался в катящейся волне. Она отбрасывала перед собой огромную тень, и прежде чем достичь окна гостиной, затмила собой весь внешний свет. Она ударила с огромной силой. Дом не просто тряхнуло, он будто сдвинулся на 3 или 4 фута. Вещи попадали с полок, штукатурка потрескалась, с потолка посыпалась плитка. А потом, когда волна отступила, раздался скрип. Панорамное окно рухнуло, и грязевая река хлынула в дом, опрокинув кресло и кофейный столик, мерцая осколками стекла. «В столовую!» – скомандовал Марв. Когда все убежали, прихватив с собой одну из ламп, он остался стоять, почти по лодыжку, в черной пенящейся грязи. Он сразу заметил, что в ней что-то копошится. И не один, не два червя, а дюжина, если не больше. Один из них выглянул из грязи, и Марв отшвырнул его ногой в сторону. В другого он сумел попасть со второго выстрела, почти разрезав пополам. «Берегись!» – крикнул Тони. Из жижи появился 4-футовый червь. Скользкое от грязи толстое тело было покрыто колючками. Передний сегмент раскрылся, обнажив ряды острых, как иглы, зубов, каждый из которых был 2 дюйма в длину. Он быстро двигался, благодаря сокращению перекатывающихся мышц, и вцепился бы ему прямо в ногу, если бы Тони не прыгнул вперед и не выстрелил. Оказалось, черви состояли не только из слизи и сока, содержащихся в эластичной тканевой оболочке. Когда дробь попала в него, он буквально взорвался фонтаном мякоти. 2 других поднялись. Один издавал какой-то омерзительный звук, словно толстая бычья лягушка. Тони выстрелил. Но черви были повсюду. Грязь буквально кишела ими, и их эластичные формы стали, извиваясь, подниматься из нее. Тридцать. «Осторожней там!» Ферн услышала, как Марв крикнул ей из гостиной, и ей не пришлось повторять. Она прекрасно знала, чего нужно опасаться. Тот червь сливи не был странной эволюционной случайностью. Он был лишь одним из многих. Грязь попросту кишела ими. Кэсси плакала, а Келли призывала ее заткнуться. Ферн изо всех сил пыталась успокоить девочек. Они дрожали, как и она. Тони и Марв продолжали стрелять, пытаясь отразить нашествие извивающихся захватчиков. И тут Донна закричала. Она упала на спину, дрыгая в воздухе ногой. Один из червей пробрался в столовую. Он вонзил зубы в ее лодыжку и жевал, издавая звук, словно нож скоблил кость. Его туловище судорожно сокращалось, когда он поглощал оторванные куски. «В сторону!» – закричала Берти Калишек, проталкиваясь мимо ферны близняшек. «В сторону!» К этому моменту Донна почти обезумела от боли и истерики. А вот Берти воспринимала все наиболее спокойно. Она шагнула вперед, закуривая Ларк-100 и делая 2 больших затяжки. Потом опустилась на колени, что далось ей достаточно нелегко в ее возрасте. И схватила дергающуюся ногу Донны. Зафиксировав ее, снова затянулась сигаретой, раскурила как следует и воткнула прямо в бок червю. Раздалось шипение, и червь среагировал мгновенно, отвалился от ноги и стал извиваться на ковре. «Тебя это не очень-то волнует, да, маленький паразит?» – воскликнула она, поднимаясь на ноги с помощью обеденного стола. Приняв устойчивое положение, она наступила на червя ботинком, и тот лопнул, растекшись лужей холодного желе. Почти 6-футовый кончик хвоста оторвался, бешено подергиваясь. «Нет, не выйдет», – сказала Берти и раздавила его своим башмаком. Голову, открывающую-закрывающую клыкастый рот, словно задыхающаяся рыба, она тоже раздавила. Ферн крикнула Марву, что у них все в порядке, и бросилась в спальню за аптечкой. К тому времени Донна уже выглядела очень бледной и болезненной. Она лежала пластом на полу с немигающими остекленевшими глазами. Губы дрожали, словно она хотела что-то сказать. И все это, конечно, на виду у близняшек, которые смотрели на нее, вытаращив глаза. Когда она застонала, они испуганно прижались друг к другу. Ферн вернулась и начала перевязывать Донне лодыжку. Там было обширное повреждение тканей, и она потеряла много крови. Все, что Ферн смогла сделать при данных обстоятельствах, так это налить на рану немного дезинфектанта, отчего Донна завопила, словно ее прижгли железом, и как следует забинтовать. Ей нужна настоящая медицинская помощь, и немедленно. Ферн даже думать не хотела о грязной пасти червя и микробах, которые размножались в месте повреждения. «Послушай», — сказала Берти, — «слышишь это?» Они все слышали. Снаружи собирались черви, шипели и издавали странное глухое кваканье. Все слышали, как они скользили вдоль внешних стен дома, и Ферн была почти уверена, что один крупный находился даже на крыше. «По-моему, мы в большом дерьме», — сказала Берти. 31. Помнишь, когда звонила Чарис? Помнишь, когда она сказала тебе выбираться? Так вот, ты должен был ее послушать. Ты должен был залезть на какую-нибудь возвышенность или прыгать с дерева на дерево, как гребаная обезьяна. Но ты должен был выбраться. Именно об этом думал Тони сейчас, когда черви обложили его со всех сторон. Они не только лезли через разбитое панорамное окно в таком количестве, что походили на ленты фарша из старой мясорубки, но еще и бились в крышу и другие окна, словно выстреливаемые из пушек. Это было невероятно, но он все видел собственными глазами. В свете лампы они врезались в окно у двери с такой скоростью, что лопались об стекло, пока все оно не потемнело от сгустков слизи. «Тони!» – позвал Марв. Тони уклонился от очередного атакующего червя и чуть не нарвался на другого, более крупного, появившегося из грязи с раскрытыми челюстями. Выстрелил из дробовика и разорвал его на куски, продолжающие шевелиться. На мгновение он отвлекся на звук других червей, тычущихся в переднюю дверь и пытающихся прогрызть себе путь в дом. Вместе с Марвом они начали отступать в столовую. Если это была битва, то они не надеялись ее выиграть. Патроны к дробовику заканчивались, и он понимал, что у Марва тоже осталось не больше 6. Огромный червь, футов 6-7 в длину, пробил одну из немногих уцелевших боковых панелей панорамного окна. Он походил на гигантскую трубу, сегментированную и вспученную. Рот был размером с кофейную банку. Тони выстрелил, прикончив его, и несколько более мелких, кучковавшихся вокруг. Их похоронят здесь заживо. Этих тварей слишком много. Чтобы сражаться с таким количеством, нужен был как минимум пулемет. И в тот момент Тони начал подумывать, нет ли в этом нападении какой-то стратегии. У людей смысл психической атаки состоит в том, чтобы не только сокрушить оборону и прорвать периметр, но и заставить обороняющихся истратить основную часть боеприпасов. Что если по какой-то абсолютно извращенной логике черви делают то же самое? Это был кромешный ад. Но Ферн старалась держать себя в руках. Близняшки обхватили друг друга так крепко, что она боялась, что они себе что-нибудь сломают. Донна была совсем плоха. Кожа у нее стала липкой от пота. Она ни на что не реагировала и дрожала. Она, несомненно, находилась в шоковом состоянии или близко к тому. Ферн уже подняла ее поврежденную ногу на стул, чтобы кровь поступала в нее меньше и сконцентрировалась в других жизненно важных органах. Это было необходимо. Тони и Марв продолжали убивать червей, но она понимала, что это безуспешный бой. Все же должен был быть какой-то выход. Она не позволит этим чертовым тварям разорвать ее друзей, мужа и особенно детей. Это просто недопустимо. «Осторожно!» – воскликнула Берти. Близнецы закричали. Из-под стола появился червь и бросился на нее, погрузив свои зубы, словно штопольные иглы, в ручку кресла рядом с ней. Берти положила конец его попыткам освободиться, разрубив его пополам разделочным ножом, принесенным с кухни. Она выглядела очень забавно, с топором в одной руке и ножом в другой, с дымящейся сигаретой во рту и огромными неподвижными глазами за бифокальными очками. Ферн повернулась и увидела, что Тони и Марв отступают к двери столовой. Боже милостивый! Перед ними кишмя кишели черви. С десяток были размером с питона, и между ними копошились сотни более мелких. Они надвигались, словно какой-то огромный извивающийся механизм. Не столько ползли, сколько катились плотной шевелящейся массой. «Марв!» – закричала она. «Сюда! Быстрее бегите сюда, вы оба!» Тут ее руку пронзила вспышка боли. Один из червей проскользнул мимо Берти и вцепился в левый бицепс. Недолго думая, она схватила его за скользкий хвост и оторвала от себя. Его зубы бешено щелкали, как иглы промышленной швейной машины. Ей повезло, что червь не успел прокусить ее джинсовую куртку. Она швырнула его об стену, и тот лопнул, как влажный куль с мясом. Они будут наступать, пока не доберутся до близнецов. И что тогда будешь делать ты? Позволишь этим гребаным чудовищам уничтожить твоих детей? Или примешь меры? Реальные меры? Должно же быть что-то. И тут она вспомнила про хлорку. Тридцать три. Марв затащил Тони в столовую и захлопнул за ним дверь. Она была из цельного дуба. Он не понимал, как черви смогут прорваться через нее. С другой стороны, он не представлял себе, как вообще все это случилось. Захлопнув дверь, он разрезал трех червей, которым не терпелось присоединиться к ним в столовой. Еще один скользнул по его ботинку, и Тони раздавил его. Черви принялись атаковать дверь. Сперва раздалось всего несколько легких хлопков, а потом удары посыпались градом. Тум-тум-тум-тум-тум. Дверь держалась, но дрожала в раме. Черви не просто врезались в нее, они пытались прогрызть себе путь, впивались в нее, как дрели. Марв всегда гордился своим умением не растеряться в трудную минуту. Но сейчас он был бессилен. Что же делать? Черви хотели прорваться внутрь, и если они это сделают... Мысли о том, что ферны-близняшки погибнут ужасной смертью, практически лишила его самообладания. Он не знал, что делать, не мог думать ни о чем. Если они прорвутся, он знал, что будет драться. Когда кончатся патроны, будет рвать тварей голыми руками. Несколько десятков он разорвет на куски... А вот потом... Об этом он не хотел даже думать. «Нам нужно чем-то оттеснить их назад», — сказал стоящий рядом Тони. «Огонь! Нам нужен огонь!» «Ну, конечно! Древнейшая защита человека от нападения и почти всегда эффективная!» И тут раздался крик ферн. 34. Он исходил из кухни. Еще одна дверь в дальнем конце столовой вела в нее и была открыта. Берти добралась туда быстрее Тони, Марва и даже близняшек. Она бросилась туда, словно варвар, рвущийся в бой. Ферн была прижата к посудомоечной машине, в каждой руке у нее было по бутыли Хеликса, и на нее наступал гигантский червь. Это была огромная толстая тварь, двигающаяся вперед благодаря мышечным сокращениям своих сегментов. Они вспучивались, как автомобильные камеры, напрягались и расслаблялись, напрягались и расслаблялись. Растущая из нее колючая щетина со скрежетом царапала пол. В футах в четырех от ферн тварь замешкалась. Может, увидела, что ее превосходят числом, а может быть, разглядела собственную смерть в искаженных ненавистью лицах людей. Она словно растерялась. Ее голова, или передний конец, раскачивалась из стороны в сторону, будто под какую-то неслышимую мелодию. Ее сегменты раздвинулись, рот раскрылся. Какое-то мгновение ферн, словно зачарованная, смотрела в широкую розовую глотку, способную проглотить целую ногу. Потом червь издал какое-то влажное чмоканье, его мягкие пористые десна выдвинулись изо рта, и из них, словно ножи, выскользнули зубы. Она увидела не один ряд зубов, а два или три. Как минимум 30 отдельных зубов, блестящих, как рыболовные крючки. Она знала, что у нее нет шансов. Берти знала, что у нее нет шансов. Это знали и Марв, и Тони, которые не решались стрелять из своего угла в проходе. Червь был слишком близко от ферм. Марв слышал, как близнецы хнычут у него за спиной. Он боялся шелохнуться, боялся, что напугает червя, и тот вцепится зубами ферна в горло. Но что-то нужно было делать. И Берти сделала. Когда червь показал зубы, и его голова оказалась на уровне глаз Ферн, она ругнулась сквозь зубы и швырнула топор. Она даже мячика не бросала с 60-х, но вложила в бросок всю свою силу. Не успел червь отступить, как топор вонзился в него, аккуратно разрезав 2 или 3 сегмента. Червь рухнул на пол, содрогаясь и извиваясь, оставляя зубами глубокие борозды в кухонной плитке. Из зияющей раны хлынул бурый гной. Червь издал пронзительный мяукающий звук, сжался, свернулся в клубок, потом вытянулся, выпустив реку слизи, похожей на прозрачную мастику для пола. Тони прикончил его. Последние 2 патрона в Мосберге превратили червя в мерзкое жидкое месиво. Но даже его разорванные, разбрызганные и распыленные блестящие кусочки продолжали копошиться в слизи, отказываясь умирать. Тридцать пять. Оказалось, что хлорка Хеликс действует не хуже огня. Они налили ее под обе двери. Та, что вела в гостиную, представляла реальную опасность. Она пошла трещинами и готова была пасть под беспрестанными настойчивыми ударами червей. Как только под нее была налита хлорка, с другой стороны началось какое-то волнение. Шелест тел, скользящих друг по другу в отчаянной попытке спастись. Через 5 минут в доме стало тихо. Абсолютно тихо. Пахло в столовой, конечно, не очень. От запаха хлорки першило в носу и кружилась голова, но это все равно было лучшей альтернативой. Выжившие ждали, что произойдет что-то еще. Но ничего не происходило. Последовал лишь один странный толчок, и деревянные перекладины заскрипели. Тони показалось, будто к дому только что прислонился очень большой слон. Но что бы то ни было, это больше не повторялось. Через час Берти сказала: «Кажется, ушли. Там тихо». Для большей верности они подождали еще полчаса, и вдруг услышали звук, похожий на рокот летящего вдали вертолета. Он явно искал выживших. «Придется рискнуть», — сказал Марв. Тони эта идея не нравилась, но еще меньше ему нравилась перспектива быть забытым поисковой группой и провести всю ночь в ожидании червей. «Окей», — сказал он, — «идем». «Будьте осторожны», — сказала Инферн. «Я присмотрю за ними», сказала Берти. Тони захотелось проявить геройство и сказать ей, что она слишком стара, чтобы подвергать себя подобной опасности. Хотя сегодня она смогла убедить его, что вполне дееспособна. Может, даже более дееспособна, чем он сам. Марф отпер дверь, и все напряглись, ожидая, что в комнату хлынет огромная волна червей. Но этого не случилось. Он распахнул дверь, и за ней не оказалось ничего, кроме смрада канализации и самой грязи. Вообще ничего. Он посмотрел на Тони и пожал плечами. Они вступили в гостиную, следом тащилась Берти. Червей нигде не было, лишь несколько разрозненных фрагментов. На всякий случай Марв держал наготове ружье, а Тони – бутыль с хлоркой. «Послушайте», – сказала Берти. Тони ожидал самого худшего, но услышал лишь звук вертолета. И действительно, стоя у разбитого панорамного окна и вглядываясь в затопленные грязью окрестности, он заметил вдали луч поискового прожектора, шарящий по деревьям. «Открывайте дверь», — сказала Берти. «Что?» «Открывайте, я сказала!» Она схватила лампу, а Тони и Марв, повозившись, распахнули придавленную грязью дверь. Выйдя на крыльцо, Берти стала размахивать лампой. «Сюда!» – кричала она. «Сюда, черт побери!» Надо признать, старалась она изо всех сил. Марв стоял у панорамного окна, а Тони прямо у нее за спиной. Ночь стояла темная, луна спряталась за скопление темных туч. Было тихо, если не считать шума вертолетных винтов. Берти продолжала размахивать лампой. Но заметят ли ее, оставалось лишь догадываться. Вертолет накренился вправо и исчез. «Ах же вы бесполезные сукины дети!» – воскликнула она. Тут Тони услышал всплеск, похожий на шум пляжных волн. И в дверь ворвался смрад, словно из выгребной ямы в разгар лета. Запах влажного зеленого навоза. «Заходите в дом, в дом!» – в ужасе закричал Марв. «Берти, мать твою, заходи в дом!» Тони посмотрел мимо Берти в ночь, подсвеченную фонарем, стоящим через улицу. И тут он увидел фигуру. Невероятно огромную фигуру. Она приближалась из темноты с влажным шорохом, словно волоча внутренностями из распростертого брюха. Какое-то безумное мгновение он не был уверен, что именно он видит. Тьма словно разверзлась, явив черный блестящий тоннель. Но потом он увидел и понял, что это была огромная пасть абсолютно колоссального червя. Вот почему закричал Марв, вот почему пулей метнулся к двери, где, окаменев от ужаса, стоял Тони. Пасть раскрылась в зевке, губчатые розовые блестящие десна выдвинулись вперед, и из них, как выдвинутые лезвия, выскочили гигантские зубы. Потребовалась доля секунды, чтобы Тони увидел и переварил это. Когда Марв был в паре футов от него, червь схватил Берти, успевшую лишь воскликнуть «О, черт!», и Тони закричал, ослепленный, брызнувший в лицо кровью. Примерно в то самое время, как Тони рухнул на пол, языки рывком увлекли Берти в пасть червя, зубы сомкнулись, разорвав ее словно куклу. Кости захрустели, как грецкие орехи. Верхняя часть ее туловища повисла из пасти, и под невероятным давлением челюстей у нее изо рта вместе с кровавым туманом вылетели протезы. Глаза вылезли из орбит, внутренности вывалились из горла. Потом червь засосал ее целиком, разгрызая и жуя, проталкивая в тоннель своей утробы. Когда Марв добрался до двери, Берти уже исчезла. Из-за тучи выглянула луна и явила им тварь во всем ее ужасном величии. Поднимающаяся из грязи на 30 футов, циклопическая и содрогающаяся, она походила на поставленный на попа товарный состав. Чудовищная башня бледно-розовой пульсирующей плоти, состоящая из множества кольцеобразных сегментов, каждый диаметром с железнодорожный тоннель. Пока он смотрел, они раздулись еще больше, выделяя море пенящейся, растекающейся вокруг слизи. Тварь восстала на фоне полной луны, еще шире разинув пасть, словно огромную черную дыру, светящуюся многочисленными рядами острых зубов и обильно сочащуюся черной желчью, свисающей шестифутами, раскачивающимися лентами. Тони не видел всего, что видел Марв. Он был занят тем, что вытирал с лица кровь Берти. Но ему хватило, чтобы понять, что они в серьезной беде, потому что тварь такого размера могла легко раздавить двухэтажный дом своим пульсирующим студенистым туловищем. Может быть, она и возвышалась на 30, если не больше футов над крышами домов и деревьями, но куда большая ее часть пряталась в грязи, в тех сырых подвалах, откуда она выползла. У Марва в руках было ружье, но он чувствовал себя совершенно беспомощным. Казалось, даже пулемет 50-го калибра не причинит этой твари большого вреда. А у него было всего лишь ружье. И тут он заметил, что тварь была не просто каким-то гигантским паразитом из дешевых ужастиков, а матерью-червем, источником, эпицентром, гребаной черной утробой всех червей. Ее нижняя часть, начинающаяся у поверхности грязи и заканчивающаяся в дюжине сегментов от рта, представляла себя сплошной конвульсирующий питомник. Сотни червей свисали с нее, словно рыбы прилипал из брюха акулы. Скручивающиеся кольцами мясистые трубки, некоторые просто пару футов в длину, другие 6 или 7, крупные, то и дело отваливались. И из студенистой плоти матери червя тут же лезли те, что поменьше. Это была огромная биологическая машина, извивающийся инкубатор, способный утопить весь мир в своих личинках. Она издала мяукающий, эхом разносящийся крик, который становился все громче и громче, пока не перерос в пронзительный визг, напоминающий противовоздушную сирену. Она словно объявляла о своей победе над миром людей. Когда дом задрожал и все зажали уши, Марв, стоя в дверях, взвел свой карабин и выстрелил в тварь, пробив ее на вылет. Червь едва дрогнул. «Какого хрена ты делаешь?» – заорал на него Тони. Хотя Марв сам не знал, что творит, в глубине души он нашел себе безумное отчаянное оправдание. Не будь ситуация такой напряженной, нереальной и смертельно опасной, он никогда бы на это не решился. Но, как говорится, отчаяние учит всему. Мать-червь наверняка почувствовала пронзившую ее пулю, хотя это было ничто в сравнении с ее кошмарными размерами. Пульсируя, извиваясь и скручиваясь кольцами, она ударила в дом. Остатки панорамного окна вылетели вместе с рамой. Стены треснули, штукатурка посыпалась, кирпичи превратились в пыль. Удар сдвинул дом с фундамента на несколько футов. Она снова атаковала дом, на этот раз ударив в дверь, расширив ее до размеров гаражных ворот. Еще один удар, и она окажется внутри. Когда она ударила в дверь, Тони пополз на четвереньках прочь. Ее высунувшиеся желтые языки пытались ужалить, скользили по подошве его ботинок, вспороли диван. Марв не стал отступать. Сейчас на карту было поставлено все. Когда мать-червь вознесла голову высоко над домом и снова закричала, он засел с ружьем там, где раньше было панорамное окно. Видимость была отличная. Лишь бы только он смог это сделать, лишь бы только пуля попала куда надо. Встав на колени и уперев приклад в плечо, он выровнял прицел и выстрелил в линию энергопередач, натянутую между двух опорных столбов, как раз над возвышающимся из грязи червем. Выстрелил и промазал. Черт, выстрелил снова! И на этот раз понял, что близок к цели, потому что рассек телекоммуникационную линию, которая повисла, не причинив червю никакого вреда. Марв знал, что тварь собирается нанести последний и самый сокрушительный удар. Грязь вокруг буквально кипела от ее детенышей. Он сделал медленный и глубокий вдох и прицелился. Для профессионального стрелка или снайпера это была бы пара пустяков, но для парня, который подстреливает по оленю каждые пару лет и, может быть, пару недель в году ходит на стрельбы, это оказалось непросто. Он затих, успокоил нервы. Линия энергопередач была у него прямо на прицеле. Выпустив воздух сквозь сжатые зубы, он выпустил пулю и попал. Силовой кабель разорвался, выбрасывая дождь голубых искр, и упал прямо на мать-червя. Эффект был незамедлительным. Тварь стала корчиться, извиваться, скручиваться кольцами, заметалась взад-вперед, как кнут, круша стоящие через улицу дома, в щепки разнося гаражи и давя машины, как пивные банки. И чем больше она билась, тем больше запутывалась в силовом кабеле, подававшем в ее шкуру свыше 13 тысяч вольт. Грязь вокруг кипела и дымилась, молодняк лопался, как клещи на жаре. Она варилась изнутри, выбрасывая струи пара. Пока она металась, судорожно скручиваясь кольцами, ее сегменты стали лопаться, исторгая горящую слизь. Вся охваченная пламенем, она поднялась в последний раз, как почерневшая змея на 4 июля, и рухнула в грязь, распавшись на куски. Наступила тишина. Она длилась 5 или 10 секунд. Потом Тони сказал: «Похоже, я обмочился». Марв, пошатываясь, вошел в столовую, где его ждала жена с детьми. Он притянул их к себе и заключил в огромные медвежьи объятия. Послышался рокот приближающихся вертолетов. Остатки матери червя все еще тлели на улице. Несколько домов горело, мерцая как свечи. «Они ушли?» – спросила Кэсси. «Черви ушли?» «Да», – сказал ей Марв. «Ушли». И хотя было все еще темно, ночь на Пайн-стрит закончилась. Конец повести. Авторский перевод Андрей Локтионов. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия повести сделана специально для паблика экстремального хоррора. Слышали, коллега? Они улетают завтра на рассвете. Мы должны как следует подготовиться. Подготовиться?